Глава 34. Кинта. Пришла пора Кинте показать девушкам, как собирать звездный свет. Руби, Аня и Хлоя собрались вокруг Кинты, перевернувший пузырек, который она носила на шее. Синий завиток лунной тени выскользнул ей на ладонь. «Постарайтесь не кричать», — предупредила Кинта. «А вам захочется, уверяю». Глубокий вдох, и она прижала лунную тень к ладони. Змейка вонзила в нее зубы. На этот раз получилось больнее, чем в прошлый, когда Кинта позволила тени зарыться себе в плоть. Ненасытная, пытливая тень нырнула в нее, разыскивая нити звездного света. Когда змейка почти скрылась под кожей, Кинта ловко схватила ее за хвост. Что будет, если тень поймать не удастся? Девушка не знала и выяснять точно не хотела. Резкая боль вернулась, когда лунная тень вцепилась во что-то внутри Кинты, где-то в районе ребер. Девушка едва не вскрикнула и не схватилась за бок. Когда боль достигла пика, она стала вытягивать, аккуратно, мучительно медленно, чтобы не присосалась к чему-то еще, лунную тень из своего тела. Извивающаяся змейка вынырнула, сжимая в зубах толстую нить звездного света. Звездный свет Кинта положила перед собой на стол, потом погладила лунную тень. Под ее пальцем змейка изгибалась, словно кошка, пока Кинта не накрыла ее миской. «Кто хочет стать следующей?» — поинтересовалась Кинта, оглядывая девушек. Она прижала кусок ткани к ладони, с которой закапала кровь. В комнате воцарилась тишина. Хлоя, Аня и Руби смотрели на Кинту, разинув рты. Отвращение мелькнуло на лице Хлои, когда она глянула на миску, которая сдерживала метание лунной тени. «Поверить не могу, что ты позволила этой твари шарить внутри тебя», — сказала Хлоя, первой вернувшая себе дар речи. «А если бы ты отпустила ее хвост?» Аня сделала знак, отгоняющий злых духов. Стоявшая рядом с ней Руби негромко выругалась. «Пока такого не случалось, и я это допускать не собираюсь». «А другого способа добыть звездные нити нет?» — спросила Аня и тут же свела брови, издав звук, как при рвоте. «Мерзость какая! Кинта, хочешь сказать, мы шьем платье из твоих внутренностей?» Чуть заметно вздрогнув, Кинта села поудобнее и взяла нить звездного света. «О другом способе добыть звездный свет я не знаю. И да, вы плетете из моих нитей». Судя по Аниному виду, она едва сдерживала рвоту. «Думаешь, звездный свет есть внутри каждой из нас?» — спросила Руби. Лицо у нее было серьезным, как у ученого, обдумывающего особо трудный для понимания аргумент. Кинта пожала плечами. «Не знаю. Есть только один способ выяснить. Кто-нибудь разрешит мне попробовать вытащить из нее звездный свет?» Повисла долгая тяжелая тишина. Девушки смотрели на Кинту, и ее накрывала паника. Ей нужно было, чтобы девушки позволили ей вытащить звездный свет из своих тел. В ушах у Кинты звучало обещание Матильды: «Сплети достаточно кружева, и я тебя отпущу». «Достаточно — это сколько?» «Если Кинта продолжит вытаскивать звездный свет из себя, что с ней случится?» «Я разрешу», — наконец проговорила Руби. Голос ее звучал решительно. «Нет!» — Аня схватила подругу за руку. «Рубс, ты можешь пострадать! Не надо!» В глазах у девушки заблестели слезы. «Все будет в порядке». Руби сжала Ане руку и, смахнув слезу ей со щеки, протянула ладонь Кинте. «Просто хочу понять, живут ли звезды и во мне тоже?» «Спасибо», — с облегчением шепнула Кинта. «Да и очень больно не будет. По крайней мере, первые несколько раз». В ответ на такое Руби вытаращила глаза. но передумать не успела. Кинта перевернула миску, поймала извивающуюся лунную тень и подтолкнула крошечную пасть к самой мясистой части вытянутой ладони Руби. «Ой!» — вскрикнула Руби, когда лунная тень впилась ей в ладонь. Из-под зубок змейки проступила кровь. «Может, в первый раз таки бывает больно?» — едко заметила Хлоя. Стоящая рядом Аня одной рукой зажала рот, другой вцепилась Руби в плечо. Прежде чем лунная тень скрылась окончательно, Кинта схватила ее за хвост и дернула. После недолгого сопротивления змейка выскользнула из ладони Руби, сжимая в зубах толстую нить звездного света. Руби охнула и зажала пальцами ранку на ладони. Аня обвила ее рукой, и Руби упала в ее объятия. Так, один из вопросов Кинты получил ответ. Звездный свет был внутри не у нее одной. Это вызывало облегчение, ведь королева требовала много кружева, а Кинта сомневалась, что ее тело выдаст нужное количество звездного света. «Это твое», — Кинта протянула блестящее колечко Руби. «Делай с ним все, что пожелаешь. Нити на платье для королевы успеем собрать потом». С восторженной улыбкой Руби взяла нить, раскрыв ладонь. «Она прекрасна», — прошептала Руби. «Совсем как ты». Кинта тоже улыбнулась. Хлоя переводила подозрительный взгляд со звездной нити Руби на лунную тень, обвившую нить Кинты. «Но как это работает?» «Дай мне подержать эту тварь». Хлоя потянулась за лунной тенью. «Будь осторожна», — предупредила Кинта, разматывая призрачную змейку. Лунная тень извивалась в ее пальцах, прожорливо щелкая зубами. «Я справлюсь». Хлоя выхватила змейку у Кинты. Руки у Хлои дрожали, но, едва попав ей на ладонь, змейка перестала шевелиться. Аня с Руби наклонились, глядя на оцепенелый кусок лунной тени. Хлоя подтолкнула ее, но тень не шевельнулась. «Что с ней не так?» Руби взяла лунную тень, но она осталась неподвижной и теперь больше напоминала ленту, чем живое существо. Так же вышло, когда лунной тени осторожно коснулась Аня. Но когда к ней потянулась Кинта, змейка ожила и поднялась резко, как парус на ветру. Кинта затолкнула ее обратно под миску. «Вот и ответ на второй мой вопрос», — сказала она вслух. «На какой вопрос?» — спросила Аня, опасливо глядя на миску. «Только ли я могу использовать лунную тень? Моя мать могла это делать, и моя прабабушка Морали тоже. Наверное, у моей семьи какая-то связь с лунной тенью, которая позволяет нам вытаскивать звездный свет из себя и из других». «Потрясающе!» — пробормотала Руби, растирая рану на ладони. «Ничего потрясающего. Просто странно», — сухо уточнила Хлоя. «Посмотрим на то, что нам известно. Заставить лунную тень работать способна лишь Кинта. Звездный свет внутри есть и у нее, и у Руби. Получается, вопрос не в том, можем ли мы добывать звездный свет, а в том, должны ли мы это делать. Не думаете, что вытаскивать из себя нити вредно? Если вытащить слишком много нитей из платья, оно расползется. Вдруг с людьми происходит то же самое». Кинта скривилась. «Так, первый твой вопрос не актуален стараниями королевы Матильды. Ради платьев из звездного света она взяла нас в заложники. Касательно второго твоего вопроса, думаю, люди куда сложнее платьев». «Конечно, сложнее», — Хлоя сложила руки на груди. «Но ты должна признать, что повод беспокоиться есть». «Не беспокоиться было бы глупо, но я много об этом думала, и, по-моему, если ежедневно выдергивать из себя лишь по несколько нитей, все будет нормально. Держимся мы наверняка на миллионах нитей, так что особого вреда не будет». Едва Кинта так сказала, Острая боль в колене заставила ее усомниться в этих словах. Достаточно ли в ней звездного света, чтобы удержать целостность? Или она в буквальном смысле рассыплется? Хлоя еще немного посмотрела на нее и пожала плечами. «Ну, тебе виднее. Жуткая лунная змейка твоя. Кто хочет стать следующей?» — спросила Кинта, игнорируя острую боль, и снова вытащила змейку. Их ждала работа, а с Иксилии она могла выбраться, только если королева Матильда будет довольна. Аня открыла рот, чтобы что-то сказать, но Хлоя ее опередила. «Попробуй сперва на мне», — быстро сказала она. «Так я пойму, безопасно ли это для Ани». Их взгляды встретились, и Кинта кивнула. Она прижала лунную тень к ладони Хлои и через пару секунд вытащила с тонкой нитью звездного света. «Почему у Руби нить больше?» — спросила Хлоя, крутя тонкую, как волос, нить. «Понятия не имею», — призналась Кинта. «С нитями для меня еще много непонятного». «Давай снова», — потребовала Хлоя, закашлялась, потом отдышалась и проговорила. «Забудь о королеве. Я себе сплету что-нибудь красивое». Кинта вытащила еще три нити из Хлои, потом несколько из Ани, и они взялись за работу. Между заказами для королевы, которая законом запретила всем, кроме себя, носить кружево, хоть волшебное, хоть нет, Кинта втайне мастерила кое-что для себя, совсем как в Североне. Королева обещала отпустить ее, когда она сплетет достаточно кружева, но Кинта ей не верила. Матильда не косарина. Она никогда не сожгла бы свое кружево и не считала, что будущее за наукой. Матильда уповала только на магию, что делало ее опасной. Вот Кинта и решила принять меры самостоятельно. Она сплетет путь к спасению для себя и для своих новых подруг. Кружево из звездного света было явно волшебным. Кинта видела, как оно залечило руки Твену. Поэтому ей следовало попробовать соткать себе путь к свободе. А если она погибнет, пробуя? Так все равно будет лучше, чем чахнуть в королевском замке, с каждым днем все больше превращаясь в собственную тень. Кружево для побега понемногу росло, но Кинта должна была его испробовать. Однажды утром, когда другие девушки занимались кружевной накидкой для королевы, Кинта вытащила свое полотно из-под груды тряпья, в которой его прятала. Кружево засияло на солнце. Кинта трудилась над маленьким фрагментом кружева. В нем она изобразила окно, как две капли воды, похожие на окно в мастерской, и гигантскую сову, севшую на подоконник. Дело было в середине утра. Если в том окне покажется сова, эксперимент можно будет считать удавшимся. «Пожалуйста, удайся», — шепнула Кинта, делая последний стежок. Шумел ветер, дующий с моря. Из гавани доносились голоса громко переговаривающихся моряков. Хрипло кричали чайки. Аня с Руби шушукались за работой. Кинта встала и на дрожащих, ноющих от боли ногах подошла к открытому окну мастерской. «Пожалуйста, удайся», — снова шепнула она, подняла кружевное полотно и представила себе сову. Кружево нагрелось в ее руках. За окном мастерской послышался шорох. Восторженный смех сорвался с губ Кинты, когда на подоконник села гигантская, сбитая с толку, сова. Сова ухнула, а Аня, Хлоя и Руби закричали от удивления. «Кыш!» — шикнула Хлоя, бросилась к сове и замахала на нее куском кружева. Если бы не сильная боль, Кинта пустилась бы в пляс. Эксперимент удался. Теперь она знала, что может создать себе путь побега и вернуться в Северон к Твену. Думая об этом, Кинта вернулась на рабочее место, полная решимости и дальше плести свое будущее.